Формирование профиля должности на основе стратегических и текущих целей организации. Правильная постановка задачи при поиске персонала коммерческой организации является фактором, предопределяющим подбор методов оценки. Это вопрос стратегический и определяет характер организации на много лет вперед. Информацию о требованиях к кандидату на вакантную должность следует структурировать, свести все требования к будущему сотруднику в единую систему, учитывающую корпоративную культуру, кадровую политику компании, специфику рабочего места. Иными словами, прежде чем начинать искать работника, необходимо составить так называемый профиль должности, который включает описание компетенций и иных требований, опыт, возраст и тому подобное, необходимых для данной работы в данной организации. Компетенции подразумевают как индивидуальные характеристики личности, стрессоустойчивость, склонность к командной работе, креативность и другие, так и навыки, например, умение вести переговоры или составлять бизнес-план. Обратите внимание, тот или иной этап развития бизнеса требует людей разных типов. Для пояснения обратимся к портфельным матрицам Бостонской консультационной группы. Как известно, эти матрицы являются классической портфельной моделью и указывают четыре основные позиции бизнеса. Первое. Высококонкурентный бизнес на быстро растущих рынках. Положение звезды. Второе. Высококонкурентный бизнес на зрелых, насыщенных и подверженных застою рынках. Положение дойной коровы. Третье. Компании, не имеющие хороших конкурентных позиций, но действующие на перспективных рынках. Кот в мешке. Их будущее не определено. Четвертое. Сочетание слабых конкурентных позиций с рынками, находящимися в состоянии застоя. Собаки. На этапе звезды, когда бизнес активно растет, развивается, расширяется, требует постоянных вложений и новых подходов, нужны люди креативные, инициативные и умеющие быстро принимать решения. На этапе же дойной коровы, когда бизнес стабилен, хорошо структурирован и требует главным образом поддержания системного подхода, необходимы люди спокойные, хорошо организованные, склонные к соблюдению процедур, а не к изменению их. Разные требования предъявляются к людям и в зависимости от того, какой тип корпоративной культуры вы будете строить или поддерживать. Таким образом, следует начать прежде всего с определения стратегии развития организации в целом и человеческих ресурсов в рамках этой стратегии. Затем, на основании сформированных и осознанных стратегий составляют профиль должности, первый шаг в процессе подбора и оценки персонала. При этом учитывают два основных положения. Во-первых, особенности корпоративной культуры или команды, а во-вторых, особенности будущей работы и среды, в которой она выполняется. Ваши ожидания при найме нового сотрудника, а также соответствие его ценности и взглядов ценностям компании, наиболее важны при составлении профиля. Исходя из этого, профиль может включать в себя следующие моменты. Предпочитаемые отношения в коллективе, поведение в конфликтной ситуации, отношение к работе в команде. При каком стиле руководства сотрудник наиболее эффективен? Каким вертикальным отношениям наиболее склонен? Какие ценности считает наиболее важными? Каким образом и в каком направлении планирует развиваться? Предпочтение в рабочих отношениях. В каких условиях наиболее эффективен? Обидно, когда хороший сотрудник приходит в хорошую компанию, а в скором времени покидает ее, поскольку они просто не подошли друг другу. Составление профиля и оценка сотрудника помогут снизить риск возникновения подобной ситуации. Такой профиль учитывает не только ценности и культуру организации, но и требования к выполняемой работе. Перед тем, как составлять профиль, важно определить, кто именно примет участие в процессе оценки кандидата и принятии решения. К формированию профиля следует привлечь не только менеджера по персоналу, но и руководителя, которому будет подчиняться будущий сотрудник. Каждый из них внесет свой вклад в создание профиля. Руководитель лучше представляет себе текущие задачи, менеджер по персоналу, общие тенденции в компании и ситуацию на рынке труда. Когда же речь идет о тех аспектах профиля, которые важны с точки зрения системы ценностей компании, желательно, чтобы в их определении участвовал весь топ-менеджмент. При этом надо договориться о терминах и едином понимании задач. В ином случае участники процесса станут говорить на разных языках. Для оптимизации процесса следует провести тренинг для всех его участников, что позволит добиться общего понимания не только целей и задач, но и методов оценки людей. Хорошо, когда в компании детально разработана та часть профиля, которая отражает корпоративные ценности и нормы. Участие в составлении этой части профиля должны принять все или большинство руководителей. Это могут быть приоритеты при принятии решений. Например, всегда приоритетно стремление к разрешению конфликта, нежели к его избеганию. Определенные ожидания по предпочитаемому стилю руководства. Основные мотивации. Например, ориентация на командную работу или, наоборот, склонность к ведению самостоятельных проектов. Честность, лояльность и многое другое. Один из самых простых путей составления этой части профиля – проведение опроса руководителей, в ходе которого им предлагают: а. Выбрать из предложенного списка компетенций и ценностей те, которые необходимо иметь кандидату, и проранжировать значимость остальных факторов. Б. Выбрать из списка компетенций те, которые им больше всего нравятся в сотрудниках, работающих в организации. В. Указать те факторы, которые в наибольшей степени не устраивают в сотрудниках, работающих в организации. На основе этих данных и будет составлен профиль. Если у вашей компании есть миссия, система ценностей или что-то подобное, имеются в виду реально действующие правила принятия решений, а не просто провозглашенные лозунги, то имеет смысл сверить получившийся профиль с этими документами. Остальная часть профиля – основана на следующих факторах. Первое. Работа и компетенции, требуемые по данной должности. Второе. Внутрифирменное взаимодействие и стиль руководства. Третье. Специфика коллектива и личности руководителя. Чтобы понять важность правильного сочетания таких факторов, как специфика работы и требуемые компетенции, рассмотрим два схожих случая. Торговый представитель, в задачи которого входит поддерживать контакты с розничной сетью, и торговый представитель, который должен искать клиентов и создавать сеть. При одних и тех же требованиях со стороны корпоративной культуры, в первом случае ведущими компетенциями будут аккуратность, исполнительность, скрупулезность и склонность к повторяющимся действиям, а во втором – инициативность, уверенность в себе, стрессоустойчивость, креативность и настойчивость. Требования к коммуникативности и умению справляться с конфликтами будут объединяющимися для обеих вакансий. Если же мы поменяем местами, случайно по недомыслию, эти компетенции, или составим их универсально для всех торговых представителей, то резко возрастет количество ошибок при подборе персонала. Влияние стиля руководства на составление профиля также велико. Демократический или авторитарный стиль различны и требуют разных компетенций от сотрудников. С точки зрения руководителя, предпочитающего авторитарный стиль, важна степень управляемости и исполнительность сотрудника. Для руководителя демократического стиля значительно важнее инициативность и умение работать в команде. При учете специфики коллектива и личности руководителя очень большую роль будет играть совместимость людей и их способность к взаимному дополнению. Например, если большинство сотрудников в отделе особую важность придают взаимоотношениям, если для них важно, чтобы на работе можно было не только работать, но и получить моральную поддержку, то и искать нужно человека подобного типа. Другой пример. Если руководитель особое внимание уделяет деталям, то подчиненный, не склонный к копанию в мелочах, станет вызывать раздражение и будет производить впечатление не слишком мотивированного и аккуратного человека. Остановимся на общих правилах составления профиля. Правило первое. Каждая компетенция должна быть сформулирована предельно конкретно. Очень часто в описании требований к кандидату можно встретить такую формулировку, как «коммуникабельность» или «коммуникативные навыки». На самом деле это не совсем правильно. Этим термином могут обозначаться самые разные характеристики. Вариант первый. Умение быстро устанавливать контакт с незнакомыми людьми. Вариант второй. Вежливое, располагающее общение. Вариант третий. Умение убеждать. Вариант четвертый. Умение публично выступать. Вариант пятый. Постоянное желание общаться с людьми. Вариант шестой. Хорошо поставленная речь. Вариант седьмой. Просто грамотная речь. Все это, несомненно, входит в понятие коммуникабельности. Однако, используя эти варианты, можно получить совершенно разные профили, практически не пересекающиеся друг с другом. А теперь посмотрим, какие из этих компетенций являются необходимыми или желательными для разных видов работы, и в каком случае их наличие не имеет значения. Например, такое качество, как умение быстро устанавливать контакт с незнакомыми людьми, необходимо для торгового представителя, совершенно неважно для секретаря и желательно для пиар-менеджера. Вежливое располагающее общение и грамотная речь необходимы всем троим, а умение убеждать остро требуется только торговому представителю и пиар-менеджеру, для секретаря же только желательно. В то же время не имеет значения, умеет ли секретарь или торговый представитель выступать публично. Однако для профессии пиарщика это качество жизненно необходимо. Потребность в общении – одно из важных качеств, без которых невозможно представить специалиста по продажам. Но оно незначимо для секретаря и всего лишь желательно для пиар-менеджера. Хорошо поставленная речь необходима торговому представителю и пиарщику, да и секретарю неплохо бы обладать этим качеством. Конечно, все перечисленные компетенции можно записать в необходимые, только в этом случае мы либо не найдем таких людей, либо они будут плохо мотивированы, так как часть их навыков будет просто не востребована. Интересно, что если мы будем искать торгового представителя существующей клиентской сети, требования к нему будут уже несколько иными. Навык быстрого установления контакта с незнакомыми людьми перейдет в категорию малозначимых. Второе правило. Составление профиля. В нем должны быть четко расставлены приоритеты. Как именно это делается, в значительной степени зависит от корпоративной культуры, особенностей выполняемой работы, личности руководителя и других факторов. Было проведено такое исследование. Руководящий состав одной организации попросили определить ключевые компетенции торгового представителя. Интересно, что наличие навыков продаж заняло только седьмое место. Эту компетенцию значительно опередили другие. Стремление достигать поставленной цели, умение располагать к себе, честность и порядочность, креативность, инициативность. Что обозначает такая ситуация? При соответствии индивидуально-личностных качеств и потенциала кандидата компания готова вкладывать время и средства в его обучение и развитие. Не хочется давать готовых рецептов, но практика показывает, что человека гораздо проще обучить, чем переделать. Например, для торгового представителя навыки не очень значимы, поскольку обучить им можно легко и быстро. Качество же характера, напротив, играют большую роль, так как продажи требуют повышенной контактности и стрессоустойчивости. Не менее существенны в этой должности и модели поведения, поскольку в работе торгового представителя высок риск конфликтных ситуаций. Напротив, для переводчика, занимающегося письменным переводом, очень значимы навыки, так как их приобретение требует длительного времени. Качество характера для такого специалиста не слишком значимо, поскольку его работа мало зависит от взаимодействия с другими людьми. Модели же поведения у переводчиков значимы только в контексте соответствия корпоративной культуре. Для руководителя отдела навыки являются значимыми, хотя некоторые из них могут и приобретаться при наличии достаточного потенциала. Очень значимо качество, так как эффективность руководителя отдела сильно зависит от его взаимодействия с другими людьми. Не менее существенны и модели поведения, поскольку они имеют серьезное влияние на организацию в целом. Ну а для финансового аналитика очень значимы навыки и в гораздо меньшей степени качества, а модели поведения приобретают значимость только в контексте соответствия корпоративной культуре. Третье правило – составление профиля. Каждая компетенция, указанная в профиле, должна иметь свой измеритель. Собственно, это техники и методики оценки кандидатов, и этим вопросам следует по максимуму уделить время. Правильно составленный профиль – это, безусловно, очень важно, но никакой правильный профиль не поможет нам, если мы забудем подобрать к нему инструменты оценки с четкими и хорошо измеряемыми параметрами. Разработка соответствующего оценочного инструментария становится следующим крупным шагом, формирующим стратегию компании в области поиска своего персонала. На основании всех перечисленных выше моментов мы можем приступить к формированию профиля должности конкретного специалиста. Важно помнить, что профиль индивидуален для каждой компании, хотя и имеет общие черты, связанные со спецификой работы как таковой. Грамотное построение профиля дает возможность четко соотносить подбор людей со стратегическими задачами, постоянно совершенствовать процессы подбора и развития персонала. В конечном счете, грамотно составленный профиль дает важнейшее конкурентное преимущество – уровень людей, работающих в компании. А это именно тот решающий фактор, который характеризует наиболее успешные коммерческие компании.